Но и тогда он не уйдет от нее, потому что связал себя обетами. Но тут ему подумалось, что не прогонит она его, что скорее покинет Мазовецкий двор и пойдет за ним хоть на край света. И он стал восхвалять в душе ее и осуждать Егенку, будто та одна только и была повинна в том, что он поддался греховному соблазну и что сердце его раздвоилось. Теперь уж он не вспомнил о том, что Егенка выходила старого Мацка, что не будь ее, медведь в ту ночь, быть может, содрал бы ему самому кожу с головы. Он старался думать про Егенку одно худое, полагая, что тогда будет более достоин Дануси и оправдается в собственных глазах. Но в это время его догнал, ведя за собой навьюченного коня, посланный Егенкой чех глава. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он с низким поклоном. Раза два Збышка встречал его в сгожелицах, но сейчас не признал. «Во веки веков!» — ответил он. «Ты кто такой?» «Ваш слуга, милостивый пан». «Как мой слуга? Вот мои слуги!» — кивнул он на двоих турок, подаренных ему Сулимчиком за Вишей, и на двоих рослых парней, которые, сидя верхом на Меринах, вели за собой его скакунов. «Вот мои слуги, а тебя кто прислал?» «Панна Егенка из Гожелец». «Панна Егенка?» Збышка только что думал о девушке одно худое, и сердце его было полно неприязни к ней. Поэтому он сказал: «Воротись домой и скажи панне спасибо, не нужен ты мне». Но чех покачал головой. «Не ворочусь я, пан, меня вам подарили, да и я поклялся служить вам до смерти». «Раз тебя подарили мне, так ты мой слуга?» «Ваш пан». «Тогда я приказываю тебе воротиться». «Я поклялся, и хоть я невольник из Болеславца и бедный слуга, но шляхтич...» Збышка разгневался. «Прочь отсюда! Это еще что такое? Хочешь служить мне против моей воли? Прочь! Не то прикажу натянуть самострел!» Чех спокойно отторочил суконную япончу, подбитую волчьим мехом, отдал ее Збышку и сказал: «Панна Егенка, и вот это прислала вам вельможный пан». «Хочешь, чтобы я тебе ребра переломал?» — спросил Збышка, беря из рук конюха копье. «И кошелек велено вам отдать», — продолжал чех. Збышка замахнулся было, но вспомнил, что хоть слуга и невольник, но сам шляхетского рода, и Узыха остался верно только потому, что не на что ему было выкупиться, и опустил копье. Чех склонился к его стремени и сказал: «Не гневайтесь, пан. Не велите вы мне ехать с вами, так я поеду следом в сотни шагов. Я ведь спасением души своей клялся. А ежели я прикажу убить тебя или связать?» «Прикажете убить, не мой это грех будет. А связать прикажете, так останусь лежать, покуда меня люди добрые не развяжут или волки не съедят». Збышка ничего ему не ответил, тронул коня и поехал вперед, а за ним последовали слуги. Чех с самострелом за плечами и с секирой на плече потащился сзади, кутаясь в косматую шкуру зубра от резкого ветра, который подул внезапно, неся снежную крупу. Метель крепчала с каждой минутой. Турки хоть и были одеты в тулупы, коченели от стужи, конюхи Збышка стали хлопать руками, а сам он, тоже одетый в не очень-то теплую одежду, покосился раз-другой на волчью япончу, привезенную главой, и через минуту велел турку подать ее. Плотно закутавшись в япончу, он почувствовал вскоре, как тепло разливается у него по жилам. Особенно удобен был капюшон, который закрывал глаза и часть лица, так что буря теперь почти не донимала молодого рыцаря. И невольно он подумал, что Егенка добрейшей души девушка, и придержал коня, пожелав расспросить чеха о ней и обо всем, что творилось в Сгожелицах. Кивнув слуге, он спросил: «Знает ли старый Зых, что панна послала тебя?» «Знает», — ответил глава.